Васифату Тани Айлю Мустагдр, бедняк высокомерный. Хазана Уфани, то есть тоже, почему везняк высокомерный, такое страшное наказание? О, Минджин Слава, потому что он подобен первому. Фаинна листикбар, камакалю люляма, якуну стикбаран ливзат. Ученые говорят, что причина бывает, то есть из-за сущности того, причина высокомерия чаще всего у этого человека из-за того, что он сам по себе высокомерный. Не из-за того, что у него причины есть для высокомерия. Он просто сам по себе изначально для сущности его высокомерный. У якуну стикбаран листифат. Второй вид бывает из стикбара, причина, то есть второй вид высокомерия, когда высокомерие из-за чего-то. То есть есть причины для высокомерия, человек становится высокомерным. Нет причин для высокомерия, человек не проявляет высокомерие. То есть по двум причинам. А бывает человек сам по себе высокомерным. Если человек проявляет высокомерие по каким-то причинам, то есть, допустим, человек богатый. Часто же так бывает, общаешься с тем или иным братом. Машаллах, и дружит с тобой, и так далее, и тому подобное. А потом Аллах Субхана Таля дает ему имущество, дает ему деньги, и он нос поднимает и даже перестает с тобой здороваться. Причины появились и так далее. Или же валия зубля тому или иному человеку Аллах Субхана Таля дает себе знания, и он валия зубля шейхом стал. Лишний раз не отвечает, времени у него нет и так далее и тому подобное. В сердце такое считает себя лучше других людей. Валия зубля тоже причин появляется. И причин много. Или женщина, допустим, какая-то, Аллах Субхана Таля наделил ее красоту и так далее. Причиной, вот я, мол, высокомерие проявляет. Или в наше время вот это низкое качество у многих сестер мусульманок, валия зубилля, которые проявляют высокомерие из-за того, что они, то есть, сохранили себя девственницей. То есть, вот это у нее причина, она поэтому высокомерие. Когда к ней брать святуется, она заряжает какую-то большую сумму, а потом, когда говорят ей, побойся Аллаха, там, махр, она говорит, а где ты еще такую найдешь, как я? Вон они все, извините меня за выражение, там, мягко сказать, не девственницы, все, кто вокруг нас, и начинает проявлять высокомерие, считать себя там такой, что она такая сякая валезла. И, то есть, причин много. То есть, поэтому иногда часто люди по причине каким-то. И это, валия зубилля, является запретным. Валякин ага, то есть, это страшный и смертельный грех высокомерия. Однако, еще хуже бывает высокомерие, каман якуну заджах, варифа фатакабар аляжди малихи, минажди рифа. То есть, этот человек, который по причине, по какой-то, как причина его положения в обществе, или причина имущества, или же положение в обществе, фааза ля и джус, это является запретным. Валякина индаху маюку фикальби шубха. То есть, однако, у этого человека, который из-за чего-то становится высокомерным, у него, то есть, в сердце есть такое, что его побуждает к высокомерию. Нечто внешний какой-то фактор, который побуждает его к высокомерию. Вальфитна такаббар, то есть к искушению высокомерия, аульстикбар, ваякуну за джамаль, или же человек, вот как мы говорим, женщина, часто бывает красивая какая-то женщина, ауякуну за сума, или человек обладает какой-то славой, ванахудалик. Фаинда гусаба, у этих людей есть причина, яджалиху я такаббар, из-за которой он высокомерит. Ваза яксуру фиагль гина, это очень проявляется часто у богатых людей. Фиагль гина якуну кафиран индагум нау такаббар, у очень многих богатых людей есть высокомерие. Аля макану мин агли факр, то есть высокомерие в отношении бедных людей, а уляйсу мин агли гна, или в отношении тех, кто не такой богатый, как он. Хазаиндаху вас, у этого человека есть какой-то внешний фактор, джаалиху ятакабба, из-за которого он высокомерным становится. Валякин азам, однако есть намного хуже, намного, то есть то, о чем мы говорили, это страшный грех. Но есть еще хуже грех. Кан якуну такабуру физзат. У человека нету причин для высокомерия, а он высокомерный. То есть аузубилля, это вообще дальше некуда аузубилля. Вообще никаких причин, это как появится. То есть, как вот тут пример, допустим, прочитаем сначала шесть слова шейх. Лянна уляйся инду усыфа таджалим, вот такая. То есть, нету никакого внешнего фактора, из-за которого бы его побуждал к высокомерию. Хаза гуан на уляуль. То есть, это есть первый вид. Вагу истикбару лиззат. А это высокомерие из-за его сущности, в его сердце изначально, без причин высокомерия. Яра навса укабиран, считает себя нечто большим. Ваята адзам. Считает себя лучше других. У него нету никаких, то есть, признаков, которые бы побуждали его к этому. То есть каких-то факторов, которые бы побуждали его к этому. То есть этого грех намного-намного хуже. Хадис, он заходит в этот хадис. Тоже другие причины. Человек иногда может быть удивительно. То есть, как мы говорим, бедняк, бедный, субханаллах, балаб какой-нибудь. Ну так себя ведет, субханаллах, президент себя так не ведет. Иногда также проявляется, то есть часто человек бывает джагиль, у него вообще никакого ильма нету. Ну вот джагиль, ноль у него ильма, но считает себя шейху лислям. не то что руку, даже ногу тебе не подаст поцеловать их. То есть есть такие братья, особенно это часто, где в России пару книг на русском языке прочитал, я хоть шейху ислам стал. На все у него далил готов. На салла аляфа аляфи. И причин очень много. Причин очень много. Леналаль голь факируль кафир. Айль мустагверша и сказал, то есть в хадисе пришло, высокомерный бедняк. Потому что бедняк голь факир, кафируль айяль, то есть он бедный. У него много детей. Ляйса индагу мин ассифат маякуна стигбар. То есть нет никаких внешних факторов, которые бы заставляли его быть высокомерным. Шубха индагу. То есть какой-то фактор, который, то есть причиной, за которую бы он сомневался. А уляжи только сифата у якунов там афитна туэндо. То есть нет ничего такого, чтобы его побуждало к этому высокомерию. Илля макама финавси иль хабиса миналь кибр. Однако причина высокомерия это его валия зубля нехорошая. То есть душа, его нехорошая душа валия зубля. Вараджулин джаля Аллаху бидатаху. А еще хуже, когда не то, что люди перед людьми, когда люди перед Всевышним Аллахом проявляют высокомерие. Это вообще аузу билля. То есть кто ты, человек несчастный, то есть такой мелкий, чтобы проявлять высокомерие перед Всевышним Аллахом? Это вообще хуже некуда. Это самое худшее высокомерие валия зубля. Третье барку фикум раджулин джаля Аллаху бидата. Ля яштари илля биямини, ва ля ябе илля биямини. То есть тоже, как у нас проявляется высокомерие многих братьев, это в походке. Иногда в словах, иногда в сердце, иногда в походке. Как многие братья, особенно кто приезжает с территории бывшего Советского Союза, ну так ходит, ях, и как, субханаллах, чемпион по культуризму какой-то. Ях, и в нем 40 кг мяса от силы. Ну руки у него, субханаллах, как у орла. Насалла аляф аляфи. Ходят с такой походки. Это часто здесь замечается, когда вот братья только-только из России приезжают, за них заметно по походке. Но по милости Аллаха Субхана, смотрите, как общество действует. Когда он заходит в круг братьев, требующих знаний и так далее, машалла сразу и походка меняется и так далее. Вот обратите внимание, особенно часто это бывает братья, которые приезжают из дома. Иногда некоторые братья оправдываются, говорят, брат, у нас просто дома такого положения, так ходить не будешь, как этот, обижать будут, поэтому приходится так ходить и потом привыкаешь. Нет, это неправильно, баракулуфикум. Нельзя проявлять высокомерие ни в словах, ни в делах и ни в сердце. Ни в словах, ни в делах, и ни в сердце. И поэтому салиф и баракалуфикум, как передается от салифов, один из тамиинов или же из подвижников, я забыл, он был очень здоровый, то есть, ну действительно Аллах субхана ва тааля силу дал. И он когда ходил, то есть вот сжимался, представьте, человек вот так сожмет себя, как вот человек мерзнет когда, вот так сжимается же, вот так вот руку свою держал и ходил так. И другие салифы удивляются, ты говоришь, почему ты хочешь? Вот я боюсь, что мои руки проявят высокомерие. То есть то, что походка его будет... Сразу грудь вперед, руки по сторонам и так далее и тому подобное. То есть боят, видишь? Поэтому салифы лицемерия боялись. Салифы лицемерия боялись. И нам в них хороший, благой пример. Дальше шейх говорит, «Вараджулин джаля Аллаху битватаху ля яштари ля биньяминихи, ва ля ябе илля биньяминихи». И третий человек, это тот, который сделал Аллаха предметом своей торговли, он не покупает ничего, не поклявшись с Аллахом, и не продает ничего, не поклявшись с Аллахом. Вагаза маутану шахи, то есть это и есть то, из-за чего приведен этот хадис, то место, из-за чего приведен хадис в этом разделе, этот хадис вагуа захир, то есть здесь явно видно фианнаху мазмум, то, что человек порицается, ваннаху сахиль хабира, и то, что он является тем, кто совершает смертельный грех. Ляннаху джааля Аллаху бидатаху, так как он из Всевышнего Аллаха субхана ва тааля сделал предмет своей торговли. Ябио бильямин, продает клятвой, поклявшись Аллах. Яштари бильямин, продает, покупает также с клятвой «Вагаза ля юджамил камаль тохит». Это не соответствует полноте единобожия. «Балля юджамил таазим ля». Даже не соответствует возвеличиванию Аллаха, а таазим льваджиб. То есть того возвеличивания, которое является обязательным для человека. «Фаякуну муртаки валь мухаррам». И этим самым он попадает в большой грех. «Валь хадис аль-лази бадаху». Следующий хадис «Вадах казалика аль-лази бада». То есть это Ибн Масуда. То есть соответствует, похож на хадис. Вакаулю дальше вахиру каулю Ибрахим Нахаи, то есть Мухаммад Абдуль-Вахаб закончит угрову словами табиина Ибрахима Нахаи. Каль вакану ядрибуна на аля шахадати валяхди ванахну сыгар. Нас, когда мы были маленькими, нас били, когда мы засвидетельствовали и давали обещания, или же били за свидетельство и обещание. То есть давали за свидетельство и обещание, то есть чтобы мы не клялись, били, или же не давали никому никакого обещания, то есть били, чтобы лишний раз этого не делали. Или же имеется в виду, что если мы клялись и давали обещание, били за то, что мы не выполняли. Били нас за то, что мы не выполняли. Так уляма комментирует слова Ибрахима Нахай. Вагаза фиги таадиб, то есть в этом воспитании, таадибу салиф ля улядихим, то есть так салифы воспитывали своих детей, валидарарихим, то есть и их потомство. Аля таадими ля, возвеличивали их, воспитывали их, учили их или воспитывали, чтобы они возвеличивали Аллаха. Фаинна шахада, поистине свидетельство, валях, то есть обещание является ваджиб, обязательным. Аньякуна маатавим ля, и в этом возвеличивание Аллаха, вальхов милликайхи, когда человек свидетельствует или обещает что-то, или договаривается с кем-то о чем-то, он должен возвеличить Аллаха и бояться встречи с ним, вальхов минадзулим, должен бояться то, что он совершит несправедливость, факан ю аддибу на улядахум, поэтому они воспитывались те, аля залик, на этом, хатта ятамаррану, чтобы, то есть они привыкали, ваяншу аля таавим, и росли на возвеличивание таухиди ляхи ва таавими амри ляхи ва нахи. Росли на возвеличивание единобожия Аллаха субхана ва тааля, возвеличивание его приказов и возвеличивание его запретов. Шейх Фаузан баракаллаху фикум очень хорошую файду сказал по поводу слов Ибрахима Нахаи. Я вам хочу прочитать. Мы про жен много говорили, а? Но толку мало. Ладно, про детей начнем говорить. То есть говорили, учите жен тавахиду, учите жен тавахиду. Поговорим про детей. Шей говорит, то есть Сафайда об этом хадисе. Фиахари Ибрагим далиля ля уджубы янаяти тарбиети ля уляд. То есть в этом автор, который передал Ибрагим указание на обязательность уделять должное внимание воспитанию детей. Уаннахазихи тарикату салифи салих. И то, что это является путем праведных салифов. Аммаль ан, что касается сейчас, фаля радиа, то есть нет ни того, никого, кто бы, то есть радиа, в смысле, что-то запрещал детям делать, валя уазиа, лиля уляд, и нет ни того, никого, кто бы что-то побуждал детей что-то делать, то есть из подобных вещей. Я амалюна маешаун, дети делают, что хотят. Ясрахун, играются, ваямрахун, то есть бегают, фишшавари, на улице, фиаимакан, где хочешь. Ваюзунан нас, то есть приносят какие-то, делают неприятности людям. Недавно моя жена рассказывает, иду с дочкой, и стоит один мальчик русскоязычный. А моя дочка идет, смотрит, что ты, уродка, на меня так смотришь? Субхана, мальчик, ребенок маленький, наверное, 5-6 лет, говорит, что ты, уродка, на меня так смотришь? Я тебя ненавижу. Ах, ну, наверное, он точно не от мамы, от папы этого научился. Наверное, папа, мама не должны такие слова им научить. Может быть, дома в России такого научился, то есть в республиках СНГ. Ваюзуна нас, ваютрукуна салят, оставляет молитву, все вы свидетели, когда намаз джамат играет, на намаз джамат играете рядом с мечетями. Сколько детей играет в футбол так же? Как мало их заходит в мечеть? Валя хадун ясаля на уляде. И никто не спрашивает о своих детях. Валя укана ля гумганам, жзаулахарин, шейх Фаузан, субханаллах. Очень хороший пример. И если бы у кого-то из этих мусульман были бы бараны, ля райтаху юхафиз алей, он бы бережливо к ним относился. Югла кульбаб алейхим, дверь бы закрывал, чтобы они не выходили. Валя я трукуща я хрутьмин, и никому бы из баранов не позволил бы на улицу выходить. Валя гинауляд, ля яуму мабру. А что касается детей, то ему наплевать на них. Я тхулюна, ва я хруджун, они заходят, выходят. Юфсидуна, ва ислихун, плохо делают, хорошо делают. Ля юхасибум, валя юракибум. Не следит за ними и не отчитывает их. Ва бихаза хасалю фасадын наш. Таким образом портится поколение илля ман рахим Аллах заваджаль, кроме тех, над кем смилостился Всевышний Аллах субхана ва тааля. Поэтому баракалуфикум, будьте внимательны, баракалуфикум, своим детям, будьте внимательны детям. Очень многие баракалуфикум жалуются, то есть женщины, на своих мужей, то что когда он учится, мол, ребенок ему мешает и выгоняет ребенка, иди на улице гуляй, или сажает его там перед мультиком, перед фильмом и так далее, и тому подобное. Это неправильно, эх, и терпи. Пускай учишь Куран, пускай ребенок слышит, как он Куран читает. Да, он кричит, эх, и терпи. Эх, и засунь себе вату в уши, что-нибудь. Терпи, пусть он присутствует рядом с тобой. Салиф и баракаллаху фикум, как мы читали с вами, когда проходили Сахих Муслим или Жириад Салихин, всегда детей с собой носили. То есть молитвы пророк саллаллаху алейхи ва саллям сделал сажда, на его спину залезли Хасан Хусейн. Или кто-то из них один. И сахабы даже думали, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям умер. Так долго сажда не поднимался. Потом, когда они слезли, потихоньку поднялся. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, свою внучку поднимал на руках во время молитвы, приносил. Ибн Аббас рассказывал, я забежал на осле в мечеть, Аллах обрастал мечеть, ребенок, а осел между рядами бегает. Яхи, салифы же терпели это. А в наше время, аузу билля, сколько претензий к детям и так далее. А потом все претензии, какие претензии? Дети шумят и так далее. Яхи субхафальяхвари лязина юхалифуна намриги антусыбовым фитна. Пусть оберегутся те, которые противоречат приказу пророка Саусам, что их постигнет смута, а у юсыбу магабу налим, или постигнет что? Мучитель наказание. То, что вас дети мучают в мечети, вы сами причина, это ваши мухалифа сунны. Откуда вы придумали этот бида, а детей строить сзади отдельно? Нету такого. Ни в одном достойном не хадисе, хадисе пришло, что пророк Саусам строил ряды детей, мужчин, ряды детей, ряды женщин. Женщины, да, есть хадис отдельно, а ряды детей не было такого отдельного ряда. А то, что в хадисе пришло, то, что салифы рядом с собой детей ставили. На руках детей носили. Дети на спину во время сажда залазили. Ибн Аббас, мы сказали, в рядах молились. И поэтому я видел и в России, то есть если у кто-то имама мечети работать будет из вас, или же работать, или в будущем кто-то услышит, побуждая к этому, очень хорошо делают братья в Персидском заливе. То есть я видел, так поступают братья в Кувейте, в Бахрейне и в Саудии. Как они делают? Они, то есть детям, то есть те мечети, которые по сунне живут, они как делают? В Катаре и в Эмиратах тоже так делают. Ну, как братья вот рассказывают про эти страны. Те мечети, которые по сунне живут, они, когда приходят в мечеть, детей вместе не ставят. И вот стоят как ребенок, взрослый. То есть детей ставят между взрослыми. И поэтому, то есть, ну, тот ребенок, который уже приходит на мачтать, мутамагис, не такой там годовалый, а вот 5 лет, 6 лет, 7 лет, 8. И лишнее какое-то движение по башке ему, и он уже боится, то есть не шевелится. И внешне на этого ребенка смотришь, он так боится взрослого, в нем хушу, то есть смирение перед этим дяденькой намного больше, чем у этого дяденька перед Аллахом. Понимаете? Потому что он боится этого дядьку. Если он закончит, от дядьки ему достанется. И не поворачивается никуда. И машаллах, у них уже дети, смотришь, после 10 лет, как взрослые люди стоят молятся. А здесь 10 лет, 12 лет, 13 лет детям молятся, не зная, как молятся. Потому что мухалифа сунни баракулуфикум, мухалифа сунни. Поэтому надо детей воспитывать баракулуфикум, учить их единобожию. Мы видели, смотрите, баракулуфикум, сегодня мы тоже взяли, я хотел об этом сказать, баракулуфикум вас тоже напомнить, но не субханал, шайтан заставил меня забыть, альхамдулилля, сейчас вспомнил. Хадис сегодня читали мы у Бада ибн Самита, рады Аллаху, то, что он обращался к своему сыну, вопрос предопределения, помните, говорит, я бунае, инна калян таджидатам алиман. То есть учил своего сына чему? Акиде, сыночек, говорил, ты не почувствуешь сладости веры. Учил веру в предопределение. Мы, баракулуфикум, в наше время нет. Забываем про наших детей. Нет, братья, не ленитесь, баракулуфикум. Не забудьте, что это время короткое. Дети быстро вырастут. Потом они станут взрослыми. И потом либо ты их, то есть, погубишь, либо ты их погубишь, то есть тем, что а он еще маленький, а успеет вырасти, а он успеет маленький. И ах, его, что ребенок, хочешь не хочешь, воспитывается. Хочешь ты этого, не хочешь, воспитывается. А выбор за тобой. Либо ты его воспитывай, а если ты его не будешь воспитывать, то его кто-то будет другой воспитывать. Его либо воспитывает твоя жена, к которой ты халатно относишься и не учишь ее религии, Аллах субхана ва тааля. И не учишь ее. От того, что она сочкует, многие братья жалуются, говорят, ну не хочет моя жена. Ях и не хочет, заставляй. Шариат тебе дал выбор. Сказал что? Сказал фаидугунна. То есть обращайся с ним словами. Если не хочешь, фадривугунна, бейте их. Ваджуругунна фильмададжи, то есть составляйте их в ложе. Видите, потому что если ты сейчас не заставишь свою жену учиться, это не значит, что делай своей жены талибуль-ильм, шейха не надо делать. Но научи свою жену, то есть то, что она может потом передать твоего ребенка. И поэтому, если ты сам отчаялся в своей жене, не оставляй твоего ребенка тогда, не представляй ее своей жене. Не представляй ее своей жене, не оставляй ее со своей женой, она его испортит. А если еще и жена не обращает внимания, как мы сказали, муж с женой сейчас у нас в России сидят заняты. Муж там сидит в форумах ковыряется, жена сидит, телевизор смотрит и так далее. А ребенок либо на улице гуляет, его воспитывает то общество, то есть где он живет. Либо они его перед телевизором сажают, либо он сам по себе мискин бедолага остается где-нибудь и растет как трава на улице. Никто за ней не ухаживает. Поэтому, баракулуфикум, потом это отразится на вас. Потом это отразится на вас. И нам, баракулуфикум, в салифах хороший пример. Нам в салифах хороший пример. Поэтому пока не поздно очнитесь, братья. Пока не поздно очнитесь. Обращение к братьям и к мусульманам. То есть те женщины, баракулуфикум, которые не учатся, а потом, когда вырастут, у них непослушные дети, которые не будут благочестивым своим матерям. Баракулуфикум, кроме себя, я говорю этим сестрам, никого не обвиняйте. Кроме себя никого не благодаря, не обвиняйте. Когда он будет ставить свою супругу выше своей матери. То есть когда твой сын, я к сестрам обращаюсь, когда твой сын будет ставить свою супругу выше тебя, не обвиняй потом, сама ты в этом виновата. Не училась, не учила должному своего ребенка, не учила ребенку шариату, обвиняй самого себя. И точно так же очень важный момент, альхамдулиллях, вспомнил, шейх Утсаймин указал в воспитании детей, что когда мы воспитываем детей, баракулуфикум, как это берется фаида из слов Убада ибн Самита. Убада ибн Самит, когда обратился к своему сыну, сказал, «Я бунайя инна калянтаджита там лиман, хата талиман нама особа калям якун юхтет». Сказал, «О, сынок мой, знай, что ты не почувствуешь вкуса веры до тех пор, пока не будешь убежден в том, что то, что тебя постигло, не могло тебя миновать, и то, что тебя миновало, не могло тебя постигнуть». Он замолчал и не сказал, «Самиату Расуля Аллаху салсам якуль». И потом сказал, «Я слышал, что посланник Аллаху салсам сказал, «Инна оля махалик Аллаху калям». Как только Всевышний Аллах создал, или перо, и так далее, хадис. В этом указании, баракулу фикум, что салифы, когда воспитывали своих детей, не воспитывали, как на это указывает шейх Утсаймин, не воспитывали, не ограничивая словами, «Это харам, это халяль, так можно, сынок, доченька, делать, так нельзя». Они обязательно приводили довод. И поэтому, если мы воспитываем дома детей, допустим, садится ребенок, ты говоришь, сынок, скажи бисмилля. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, саммилля, вакуль бияминик, пророк, саллаллаху. То есть, изначально воспитывай своего ребенка на саляфии. То есть, то, что бы он ни слышал, он это делает. Почему? Потому что это Аллах приказал. Потому что это пророк приказал. И то есть, ты сам незаметно воспитаешь в своем ребенке, баракаллаху фикум, саляфии. То есть, будь это парень или девушка, что бы он потом, кто бы ему что ни сказал, он привыкнет, что папа или мама, когда мне учили в шариате то или иное дело делать, всегда мне приводили далиль. Так или так? Мы подробно об этом говорили в Салясту Соль. То есть, что бы человек ни делал, опираясь на далиль. И поэтому в будущем, когда он вырастет, баракаллаху фикум, мы же боимся за своих детей. Некоторые люди, баракаллаху фикум, хорошо об этом сказал шейх Абдул-Азиз Райси, я всех братьев побуждаю послушать эту кассету, называется «Тарбиятуль Ауляд». Он, субханал, к такой тонкой точке подошел, о которой мало кто из нас заботится. Многие из нас заботятся, когда и дети взрослеют, что он свяжется с алкоголиками, с наркоманами и так далее. Так или так? А мало кто, баракаллаху фикум, из нас беспокоится, что а вдруг мой сын с хавариджами свяжется? А вдруг мой сын с муптадия свяжется, с ашаритами, с матуридитами? Это же намного хуже, если он, баракаллаху фикум, отпустит бороду себе полметровую и в шортиках будет коротких ходить, то есть выше, чем по сунне не надо, как это хавариджи делает. И будет тебе всю ночь молиться, баракаллаху, валлай, лучше он в пивбаре будет сидеть. У салифов намного любимее, чтобы он в грехи попал, чем он с бидатчиками свяжется. И шейх Абдул-Азиз, баракаллаху фикум, на этом указывает. Не обольщайся, если твой сын. И также я призываю братьям вопрос жен. Некоторые братья отпускают жен, допустим, в гости куда-то и так далее. А я лично, баракаллаху фикум, то есть это мое мнение, улалям, что жен в наше время тот, кто хочет оберечь свою жену, держи ее дома. Не отпускай жену, свою супругу никуда лишний раз. Не отпускай, если только в этом сильно нуждаюсь. Во-первых, это приказ Аллаха женщинам вакарна фибуюти кунна. Валя табаражна табараджаль джагилитель уля. Всевышний Аллах приказал женщинам, сказал, находитесь в своих домах. Это приказ Аллаха. И поэтому ученые говорят, что женщине нельзя выходить, кроме как по причине. А то, что она хочет ту подружкой посидеть, ляй-ляй, тополяй, гиба сделать, намима сделать и пустословием заниматься, это далеко не является, баракаллаху фикум, нуждой. Даже если твоя жена будет тобой недовольна, даже если она истерику закажет, даже если она с тобой разговаривать не будет, вот так оно есть, скажи, никуда я тебя не отпущу. И держи ее дома. И включи, баракаллаху фикум, Куран. Сиди рядом с ней, уроки делай, читай, переведи, рассказывай. Даже если она будет тобой недовольна. Братья, потом вы почувствуете это. Как говорит шейх Фаузан, если бы у тебя баран был бы дома, ты бы его так держал. Сказал, вдруг он что-нибудь на улицу поест и умрет. Правильно? За барана же беспокоишься? Вдруг он что-нибудь на мусорке съест и умрет. Держишь его и кормишь его наилучшим. И сидишь чуть ли не рядом с ним спишь, когда у тебя дома баран. А что тогда сказать про жены и про детей? Что тогда сказать про жены и про детей? И поэтому, то есть, надо на этом воспитывать, братья, баракаллаху фикум, жен. Надо на этом воспитывать детей. Храните, то есть, будьте, баракаллаху фикум, внимательны. Всевышний Аллах Субхан сказал, я юа лязина вануку анфусакум вагликум нар. О, те, кто веровали, оберегайте себя и свои семьи от огня. Я всех братьев побуждаю, баракаллаху фикум, и в будущем точно так же я побуждаю. Сколько братьев пострадали из-за того, что женились и не прервали вот эти вот отношения или же дружба сестер с другими, так называемый ахават, как они, сестры и так далее. Сколько из-за этого было вреда? То есть я вам, баракаллаху фикум, не говорю, не запрещаю, чтобы сестры общались с какими-то другими сестрами. Но будьте внимательны. Мы с вами проходили, помните, сахих муслим, пророк саллаллаху алейхи пришел домой и увидел, что какая-то женщина либо ушла, либо была. И спрашивал Айша, кто у тебя была? И ученые из этого хадиса берут файда, что мужчина должен беспокоиться, то есть насчет того, с кем его жена общается. с кем из женщин его жена общается. И поэтому да, ты должен смотреть, что те сестры, с которыми общается твоя супруга, чтобы это те сестры были, когда ты видишь, что она приходит от этой сестры, что твоя жена лучше стала. Если ты видишь, что она, приходя от своей сестры, лучше стала, тогда отпускай к этим сестрам и позволяй этим сестрам посещать твой дом. А если ты видишь, что твоя жена посещает ту или иную сестру или общается с той или иной сестрой, хуже становится или не меняется, брат, оберегай ее. Почему? Потому что ты должен быть, у тебя тоже насеха мусульман. Да, иногда та или иная сестра не делает вреда твоей жене и пользы никакой не приносит, но ты должен не забывать, что а вдруг твоя жена приносит вред другой сестре. Правильно? Наши жены же не обезопасены, и каждый знает о своей жене, какая она. И поэтому многие из нас знают, что от моей жены может быть вред другой сестре. И поэтому проявляй искреннее отношение к другим мусульманам. Потому что жена другого брата, она твоя сестра в исламе тоже. И поэтому, если ты подозреваешь, что от твоей жены вред другой сестре, тем, что она ее отвращает от учебы, от требования знаний, от благих дел, от поминания Аллаха, не позволяй своей жене выходить к другим сестрам. Поэтому будьте внимательны, братья, баракаллаху фикум. Будьте внимательны к своим супругам. Будьте к женам. Будьте внимательны, баракаллаху фикум, своим детям. Воспитывайте их так, как воспитывали саляфы, баракаллаху фикум. Халь баллахт, я до вас донес. Аллахума фашхад. Аллах засвидетельствуй. Баракаллаху фикум. Просим Всевышнего Аллаха субхана ва тааля беречь нас, наших жен и наших детей, и всех их укрепить, вести по прямому пути и укрепить их на нем. Баракаллаху фикум. Тайб. Следующий раздел. Масаль аль-баб. Первая масаля. Васыяту бихифз аль-айман. Завет. То есть в этом аяте вахфаз аль-айман. Завет охранять клятвы. Или хранить свои клятвы. Второе. Ихбару бианна аль-халифа манфакатун лисильати мамхакатун лильбарака. Сообщение о том, что клятва при купле и продаже приводит к потере бараката в доходе, несмотря на то, что этот товар продается. Третья мас'аля. Аль-ва'иду шадид фиман ля ябиу илля бияминихи ва ля яштари илля бияминихи. Суровая угроза тому, кто не покупает и не предает ничего, не поклявшись. Четвертая мас'аля. Танбиху аля анна замб я'зума ма'киллати дай. То есть указание на то, что совершенный грех усугубляется, если у совершившего нету на то причины. То есть, как мы говорили, у старика прелюбодея нет причин совершать прелюбодеяние, поэтому его прелюбодейство намного хуже прелюбодеяния, чем прелюбодеяние молодого парня. Несмотря на то, что грех этого парня молодого очень большой. Пятое. Замму лявина яхлифуна валя юстахляфун. Порицание тех, которые клянутся, когда их об этом не просят. И также порицание всех тех, о которых говорилось, то есть в хадисах, тех людей, которые свидетельствуют, когда их не просят свидетельствовать, те люди, которые не выполняют договора в то время, как им доверяют. Просто Мухаммад Абдул-Вахаб об этом искал. И также порицание тех, которые дают обет и его не выполняют, потому что на все это пришло указание запрет. Придет, да? А, тогда извиняюсь. Шестая, ну, про свидетельство пришло, но не пришло в хадисах баракаллаху фикум указание на запрет. То есть, или порицание тех, которым доверяют, в то время, когда доверяют, они подводят, и тех, которые не совершают обет в то время, когда они дают обет. Шестая файда фанаугу аля куруни фталяси уарба вадикри маяхду субадахум. То есть, хвала пророк Саусам похвалил три или четыре поколения, но оно баракаллаху фикум рочих, это три поколения. Это соответствует хадис ибн Масуда, во-первых. А во-вторых, насчет четвертого поколения у Имрана баракаллаху фикум было сомнение. У Имрана ибн Хусейна было сомнение. А если сомнение, мы его откидываем. А хадис ибн Масуда подтверждает, что это только три поколения. То есть поколение это пророк и его сподвижники раз, второе поколение это табиины, третье это табиин. Седьмая файда порицание тех, кто свидетельствует, когда их не просят свидетельствать. Восьмое. Кауну саляф ядрибуна сыгар ля шагадати валя. То, что саляфы били детей за обязательства какие-то или же за свидетельства. То есть, если они не выполняли, или же били за то, чтобы они изначально этого лишний раз не делали. То есть, не давали каких-то обещаний и не клялись лишний раз. Бабу маджа фи зиммати Аллахи ва зиммати Набиихи саллаллаху алейхи ва саллям. Глава о том, что пришло, или глава об обязательстве Аллаха и его пророка –